Скажи ему, и вправду сейчас слово, да что там слово, кивок сделай, он, не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду. Боже мой, передернула адмирала тоскливая жалость. Проклятое время, оно не пощадило. Да таких вот совсем безусых. А вслух сказал: к сожалению, корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый-географ. Я никогда не имел никакого отношения к политике, да и, признаться, не питаю к ней особого почтения. К тому же сухопутная война для меня темный лес, боюсь, что могу оказаться никудышним вождем и обмануть ваши надежды. Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души есть не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль. Но сейчас, видя перед собой юнца, почти мальчик, уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не счел себя вправе подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой. С каждым словом адмирала пухлое с младенческими ямочками на щеках лицо гостя покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опускались к низу, рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него? Он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук, захлопнутый в сердцах дверь. Но если до этой неожиданной встречи адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию и прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел, не считал для себя возможным долей здесь оставаться. Каждый день, каждый час, каждая минута становились отныне для него невосполнимыми. Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением. Надо ехать, дружок. Здесь мы только попусту тратим время. Теперь не только день, час дорог. Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятно для них двоих разговор. Ты все же надеешься? Я должен надеяться. По силам ли тебе этот крест? Крест, Анна, всем не по силам. Да, это тебе Бог, Александр. По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам. А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам, навстречу связавшей их до конца судьбе. Владивосток встретил адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники — все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя, чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы осветил своим славным именем их право на существование и вдохнул бы в бесплодные их души искру живой жизни. Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых далей, из какого подполья, из какой житейской трясины России выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончавшие курсы студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные, поверенные их помощники, провинциальные журналисты и портные, выжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или, на худой конец, хотя бы директорами департаментов, во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступлений, лжи или святотатства, каких бы они ни совершили ради столь заманчивой цели. Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили и зарабатывали хлеб свой насущный каким-нибудь иным занятием. Отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили стражущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средние руки чиновничества и офицерства, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось российской общественностью. Жить бы и жить им так впредь, до скончания века, пробавляясь между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя пульками, разговорами о сне золотом и небе в алмазах, если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу великой смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг никакого применения. В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное. До того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерство, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать. Встречаясь с адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно-фамильярный тон. Вот они целую жизнь только и делали, что запросто на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением.